Обломов. Радиоспектакль в 8 частях по роману Ивана Гончарова. В главных ролях Юрий Яковлев, Николай Пастухов, Александр Лазарев, Евгения Симонова. Часть первая. Послушай, Андрей, я бы хотел знать, откуда нищие берутся? Как откуда? Из разных щелей и углов наползают. Я не то спрашиваю. Я хотел бы знать, как можно сделаться нищим. Стать в это положение. А зачем тебе? Не хочешь ли писать петербургские тайны? Может быть. Ну вот случай. О, спроси любого. За рубль серебром продаст всю историю. А ты запиши и перепродай с барышом. Он старик, он тип нищего. Кажется, самый нормальный. Эй, старик, ну поди сюда. Милосердные господа, помогите бедному в 30 сражениях, престарелому воину, помогите бедному, престарелому. Захар? Захар, это ты? Извините, ваше превосходительство, если ты не признаю, ослеп совсем. Забыл друга своего барина? Штольца? Батюшка, Андрей Иванович, Андрей Иванович, ой, господи, слепота одолела. Привел Господь дожить до такой радости меня, пса окаянного. Подожди, Захар, что ты это в таком положении? Батюшка, ну, Андрей Иванович, что делать-то? Чем питаться? Боже мой, а зачем на место не шел? Ну, где батюшка Андрей Иванович, нынче место найдешь? Был на двух местах, да не потрафил. Все не то теперь, не по-прежнему, хуже стало. В лакей грамотных берут. Да и у знатных господ нет уже этого, чтоб битком набито народу. Все там по одному, редко по два лакея. Сапоги сами себя снимают, какую-то машинку выдумали. Да стыд, срам! Пропадает барство. Ну, полно. Захар, не бродяжничай. Не пьянствуй. Приходи ко мне. Я тебе угол дам, в деревню поедем. Слышишь? Слышу, батюшка Андрей Иванович. Слышу. Это доехать неохота от могилки-то. Наша кормилица Ильич. И вот опять помянул его царство ему небесное. Это кого барин отнял Господь. На радость людям жил, жить бы ему 100 лет. Захар. Я вот сегодня на могилке его был. Как в эту сторону приду, ну так и туда. Сяду, да и сижу. А слезы так и текут, так и текут. Это кто-то иногда задумаюсь, притихнет все и почудится, как будто кличет. Захар! Захар! Иногда мурашки по спине бегут. Не нажить мне такого барина. А вас-то как любил, помяни, Господи, его душеньку во царстве свое. Ну, приходи на Андрюшу взглянуть. Я тебя велю накормить, одеть. Ну, а там как хочешь. Вот, деньги возьми. Возьми, Захар. Приду, как не прийти? Взглянуть на Андрея Ильича. Чай великоник стал, Господи. И радости какой привел дождаться, Господь. Приду, батюшка. Дай вам Бог всякого здоровья. И несчетный год. Я приду, батюшка, я приду. Ну, ты слышал историю этого нищего? А что это за Илья Ильич, которого он поминал? Обломов. Я тебе много раз о нем говорил. Я помню имя. Это твой товарищ и друг. А что с ним сталось? Погиб. Погиб. Пропал ни за что. А был не глупее других. Душа чиста, ясна, как стекло. Благороден. Нежен. И пропал. От чего ж пропал? От чего? Какая причина? Причина. Какая причина? Причина. Обломовщина. Обломовщина? Сейчас я расскажу тебе. Дай собраться с мыслями и памятью. А ты запиши. Запиши. Может быть, кому-нибудь пригодится. В Гороховой улице в Санкт-Петербурге, в одном из самых больших домов, народонаселение которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели на своей квартире Илья Ильич Обломов. Что же это в самом деле? Надо же совесть знать. Ой, пора за дело. Захар. Захар! Ну что ж такое, надо же, пора вставать, надо совесть знать. Пора. За дело? Ну что ты? Ведь вы звали. Звал? А зачем же я звал, я не помню. Ой, ну, пойди пока к себе. Ну, я вспомню. Надо совесть знать, надо же вставать. А, впрочем, дай-ка я еще раз прочту, еще раз со вниманием письмо старосты, потом уж и встану. Захар! Захар, ну куда же ты? Вы же ничего не говорите, так чего мне тут стоять даром? А у тебя что, разве ноги отсохли, что не можешь постоять? Ну, я... Ты же видишь, что я озабочен. Так подожди. Не наряжался еще там? Да. Сыщи-ка письмо, что я вчера от старосты получил. Куда ты его дел? Какое письмо? Я никакого письма не видел. Ну, никакого письма. Ты же от почтальона принял его. Да куда же ты его положили-то? Ну, почему мне знать, куда положили-то? Вот все теряется. Вот оно, торчит, сами лежите на нем. Вот, так. А ты посмотри, что у тебя в комнате делается. В моей комнате. Беспорядок, пыли-то, грязи сколько, боже мой. Вон, погляди. Погляди в углах-то. Вон, там, в углах, погляди. Ты же ничего не делаешь. Уже колят, ничего не делаю. Я стараюсь, жизни не жалею. Вон все подметено, прибрано, вот прям к слову, к свадьбе. Ну, что еще? А вот это что? Полотенце, тарелка, хлеб. Это я, пожалуй, это уберу. Уберу. А пыль по стенам, паутина, посмотри. Это я с святой недели убираю. Тогда образа чищу, паутину снимаю. А книги, картины обмести? Книги и картины – это перед Рождеством. Да понимаешь ли ты, что от пыли заводится моль? Я иногда даже вижу клопа на стене. У меня и блохи есть. Разве это хорошо? Ведь это же гадость. А чем же я виноват, что клопы на свете есть? Разве я их выдумал? Да как же у других не бывает ни моря, ни клопов? А этого не бывает. За всяким клопом не усмотришь, щелку к нему не влезешь. Да и что это за спанье без клопа? А ты мети, выбирай 40 зубов, и не будет ничего. А уберешь, а завтра опять наберется. Так а наберется, так опять вымети, так, боже мой. Как ты всякий день перебирай все по углам, что ли? Да что ж это за жизнь? Я лучше тут Богу душу отдать. Да чего же у других-то чисто? Ну, других. У других-то чисто, а чего? Ты убирай получше. Захар, а умыться готово? Ты готова, да. Ну, чего вы не встаете? Ну, а что ж ты не скажешь, что готова? Я уже и встал давно. Мне надо заниматься, я сяду писать. Да, вот я забыл вам сказать. Давеча, как вы еще почивали, управляющий дворника прислал, что непременно надо съехать. То есть как? Квартира нужна, через 2 недели рабочие придут. Ломать все будут. Съезжайте, говорит, завтра или послезавтра. Нужно квартиру переделать, там, к свадьбе хозяйского сына. Да, боже мой. Ведь есть же такие ослы, что женятся. Ну, вы бы написали, сударь. Написали бы к хозяину. Так, может быть, бы он мой, если не тронул. Ну, хорошо, хорошо. Ладно, Захар, как встану, напишу. Ты ступай к себе, а я подумаю. А ничего ты не умеешь сделать. Обо всем мне надо самому похлопотать. Господи, боже мой. Обломов, дворянин родом, коллежский секретарь чином, безвыездно жил 12-й год в Петербурге. По смерти отца и матери он стал единственным обладателем 350 душ, доставшихся ему в наследство в одной из отдаленных губерний, чуть ли не в Азии. Обломов был человеком приятной наружности, но с отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать с лица мягкость, которая была господствующим и основным выражением не лица только, а всей души. А душа так открыто и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, руки. Дома? Куда в эту пору-то идти? Здравствуй, земляк. Что ты это лежишь, как колода? Не подходи ты с холода. Вот еще что выдумал. С холода. Ну, бери рук-то, коли дают. Скоро 12 часов, а ты валяешься. Ой, я сам хотел сейчас вставать. Знаю я, как ты встанешь, ты бы тут до обеда провалялся. Эй, Захар! Ну, где ты там, старый дурак? Давай скорее одеваться, барину. Ой, заведите-ка себе прежде своего Захара, да и лайчишь тогда. Ну, еще разговаривать, абразина. Так троньте, что это такое? Я сейчас уйду. Да полно тебе, Михаил Андреевич. Ну, какой ты неугомонный, ну, что ты ее трогаешь? Ну, Захар. Захар, давай, что нужно. Давай. Что ты рано сегодня пришел, Михаил Андреевич? А я нарочно заранее пришел, чтобы узнать, какой обед. Ты все дрянью кормишь меня. Ну, мадьяра-то куплена? Я не знаю. Спроси у Захара. Там, Захар, там, наверное, есть вино? Это что, прежнее-то? Нет, изволь в английском магазине купить. Да, постой, дай деньги-то, я мимо пойду и принесу. Так мадера 7 рублей стоит, а тут 10. Ну, тогда и все, там дадут сдачу, не бойся. Ну, я пойду, а к 5 часам буду. Прощай. Прощай, пока. Постой, Михаил Андреевич. Мне надо кое о чем посоветоваться с тобой. Что еще там? Ну, говори скорее, мне некогда. Да вот на меня два несчастья вдруг обрушились. С квартиры гонят. Ну, видно, не платишь, и по делам. Ну, поди ты, я всегда вперед отдаю. Ну, научи, что делать. Ты человек практический. А шампанское будет? Пожалуй, если совет стоит. Вот что. Завтра же изволь переехать на квартиру. Что придумал? Это я и сам же знаю. Послушай, не перебивай. Завтра переезжай на квартиру к моей куме на Выборгскую сторону. Это что за новости? На Выборгскую сторону? Там сколько, пустота, никого нет. Врешь. Там кума моя живет, у нее свой дом. Она женщина благородная, вдова с двумя детьми, с ней живет холостой брат. Голова нас с тобой за пояс заткнет. Да что ж мне до всего до этого задел? Я туда не приеду. Тут от всего близко, центр города. Да что? На кой черт тебе центр города? Позволь спросить. Ну, как, зачем? Мало ли зачем? Ну, видишь, вот и сам не знаешь, ну, что тут размышлять? Переезжай-ка, да и конец. Я сейчас иду к куме и скажу ей. Постой, ну, куда ты? У меня еще есть дело поважнее. Посмотри, какое я письмо от старца получил. Вот, послушай. Он пишет, что мужики разбегаются. Засуха. В недоимках недобор. И нынешний год доходу будет 1000-2 помене. А? Ну, что делать? Ну, что ты скажешь? Староста твой мошенник. Вот что я тебе скажу. А ты веришь ему, разини рот? Видишь, какую песню поет? Врет. Ну, все же врет. Ну, не может быть. Он даже передает в письме все так натурально. Ну, все мошенники натурально пишут. Это уж ты мне поверь. А что же делать-то с ним? Ступай в деревню сам. Пробудь там лето, а осенью прямо на новую квартиру и переезжай. На новую квартиру и в деревню самому? Какие ты все меры предлагаешь? Нет, чтобы избегнуть крайности. Как с квартиры не съезжать и в деревню не ехать, и чтоб дело сделалось? Ох, Господи, хотя бы Штольц поскорее приехал. Пишут, что скоро будет, а сам черт знает, где мотается. Вот он бы все уладил. Он нашел благодетеля, немец проклятый, шельма продувная. Послушай, Михей Андреевич, я тебя просил бы быть воздержанней на язык, особенно о близком мне человеке. Ой, о близком человеке? Да что он тебе за родня такая? Ближе всякой родни. Вместе с ним рос, учился, и не позволю дерзости. О, если ты меняешь меня на Штольца, так я к тебе больше не ногой. А ты не сердись. Вот если бы он был здесь, ты был бы давно избавил бы меня от всяких хлопот, не спросив ни шампанского, ни денег. Ах, ты попрекаешь меня? Так что с тобой и с твоим шампанским? На вот, возьми свои деньги. Ну, куда бишки их положил? Ну, совсем забыл, куда сумму проклятый? Нет, не они. Ну, ладно. Куда это я их... Не трудись, не доставай. Я тебя не упрекаю, я только... Прошу. Вот уж он тебя облупит, тогда ты будешь знать, как менять меня, земляка, русского человека, на бродягу какого. Ты мне вот скажи, зачем он шатается по чужим землям? Учиться хочет, все видеть, знать. Учиться? Мало еще, его учили. Врет он, не верь ему. Кто из добрых людей учится? Врет он. Я слышал, он... Какую-то машину приехал смотреть да заказывать. Я бы его вострок. Ну что ты, зубы-то скалишь. Неправду, что ли, я говорю? Ладно, оставим это. И ты иди с Богом, куда хотел. А я постараюсь поскорее набросать на бумагу свой план преобразования деревни. Тарантьев был человек ума бойкого и хитрого. Он был взяточник в душе, по теории. Его никогда не смущал стыд за поношенное платье, но он не чужд был тревоги, если в перспективе дня не было у него громадного обеда, вина и водки. ну что это за жизнь? Ну, какое безобразие этот столичный шум. Лежать бы теперь на траве под деревом. А тут тебе на траву то обед, то завтрак принесет какая-нибудь краснощекая прислужница с голыми и круглыми локтями и загорелой шеей. Потупляет плутовка взгляд и улыбается. Господи, когда же настанет эта пора? Ну вы что, что лежите-то опять? Пора умываться да писать. Ладно, вот что, братец. Там оставался у нас сыр. Да дай мадеры. Позавтракаю немного. А где это он оставался? Не оставалось ничего. Как не оставалось? Я хорошо помню. Вон какой кусок. Да нету, никакого куска не было. Ну так принеси, что есть. Я принесу. Лежание для Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного, или как у человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя. Это было его нормальным состоянием. Ну вот, ни шагу без этого. Ну, хоть подними же, что уронил-то. А он стоит и что-то любуется. Ну, подними. Как я тут? Где это видно? Завтракать перед самым обедом.